Из письма Васильеву. Примечание. Печатается по изданию Олег Куваев. Дневник прибрежного плавания. Москва, 1988. Васильев Юрий Вячеславович, писатель, журналист. Наверное, рано еще оглядываться назад, смотреть, что сделал, и думать, как бы повернулась жизнь, доведись начать все сначала. Но уже сейчас могу сказать, что если из меня и получилось что путное, то благодарен я геологии. Она вывела меня на дорогу. Благодарен литературе за то, что она стала моим делом. Благодарен людям, хорошим людям, которые были рядом. Были, конечно, и дрянные люди, но они как-то забываются. Когда-то думалось так: если у меня с литературой не сладится, уйду снова в поле, коллектором меня всегда возьмут. И вот потребовались годы, чтобы понять такую простую истину. Профессия писателя – это профессия, которую не бросают. А если кто и бросает, то неопровержимо ясно, что этот человек очутился в литературе случайно, либо по ошибке, либо руководствуясь не теми соображениями.